Шестерка кубков. Анализируем карту. Пример. Общее ощущение от карты по-детски радостное. Это передают и цвета. Желтый, оранжевый, голубой. И сюжет. Мальчик дарит цветы девочке на красивой городской площади. Сами цветы в вазах похожи на звезды. И сам их белый цвет говорит мне о невинности. Думаю, этот аркан о теплоте, безопасности, чистой радости и дружбе. Ключевые слова. Прошлое, детство, утешение, ностальгия, возвращение, взгляд назад, безопасность, родовое гнездо. Символика. Символ. Дети. Значение. Символ счастливого прошлого и дружбы. Символ. Крепкие каменные стены и стражник. Значение. Олицетворяют безопасность и личное пространство. Символ. Косой Андреевский крест на камне. Значение. Символ, часто используемый на гербах и флагах. Он указывает на то, что дети находятся в родовом замке. Символ. Шесть кубков с пятилепестковыми цветами. Значение. Олицетворяют гармоничное взаимодействие макрокосма, гексаграмма, и микрокосма, пентаграмма. Символ. Белый цвет лепестков. Значение. Чистота отношений. Символ. Преобладающий на карте песочный цвет. Значение. Умиротворяющий, теплый и ненавязчивый. Настраивает на позитивный лад. Гадательное значение. Это аркан умиротворения, безопасного пространства и настоящей дружбы, какая бывает только в детстве. Он возвращает нас в прошлое, в то время, когда мы чувствовали себя счастливыми без всякого повода. По нему мы получаем утешение, встречаемся со старыми друзьями и с удовольствием делаем что-то вместе с теми, кто действительно нам близок. В позитиве – прямое положение. Встреча со старыми друзьями. Появление человека из прошлого, благополучное развитие событий, дружеская помощь, возвращение к прежним занятиям, привязанностям или в родные места. В негативе – перевернутое положение. Ностальгия, отрыв от корней, необходимость проработки детских травм. В перевернутом положении карта может проигрываться и позитивно, как освобождение от груза прошлого, разъезд с родителями, отъезд из родных мест. Шестерка кубков в тематических раскладах. Отношения. Счастливый период. Глубокие чувства. Сердечная привязанность. Карта может указывать на возвращение прежней любви или бывшего партнера. В негативе. Попытка вернуть все, как было прежде. Работа и финансы. Удовлетворение. Нахождение своего призвания. Возвращение на прежнее место работы. Отпуск. Если речь о деньгах, то ситуация благополучная, с тенденцией к улучшению. В негативе – неуместное бездействие. Здоровье. Хорошее здоровье. Если речь о больном, то ему необходима дружеская поддержка. В негативе – наследственные болезни или последствия болезни, перенесенных в детстве. Личность. Удовлетворенность жизнью, внутренняя гармония, умение дружить. В негативе – застревание в прошлом, повторение родового сценария.